Рви-и-и-и. Движение повторяется в обратную сторону. Сквозь шипение и шуршание раздается хлюпанье превращающихся в кашу органов, хитинов и лапок. Энергия душ стремительно растет вверх. Это не фокусы. Это не магия. Это суровая реальность, в которой может выжить только тот, кто не готов с нею смириться. Я не обед для тараканов и пауков. Шкала выносливости стремительно полетела вниз. Прямо пропорционально количеству располовиненных ползучих тварей и растущему бару душ. Вы перешли на 23 уровень. Пожалуйста, распределите 2 доступных очка характеристик. Я продолжаю крушить ублюдков. Раз за разом. Чудовищная плеть рвет на куски все, что попадается ей на пути. Моя рука не выдерживает нагрузки и дает сбой. Мышечные ткани рвутся одна за другой, и дьявольское оружие выскальзывает из слизкой от крови, пота и зеленой паучьей слизи руки. Обессиленный, я падаю мордой на асфальт, по которому шныряют голодные твари, а те, в свою очередь, разом все на меня набрасываются и погребают под собой. Становится темно. Но даже так, со скатившейся в ноль выносливостью, полностью выдохшийся и обессиленный, мой разум не проясняется от одной единственной мысли, что какие-то ничтожества пытаются помешать мне, их, убить. Я кусаю то, что упорно грызет мне лицо и сдирает кожу с щек. Опешивший от подобного монстр среагировал не сразу, а когда среагировал, было уже поздно. Потому что мне было наплевать на то, что ядовитые хелицеры встали буквально мне поперек горла и начали его рвать. Мне было насрать на то, что они вспарывали мне шею и я захлебывался своей кровью. Раз за разом я раздвигал и сжимал челюсти, пока из ног вырывали все новые и новые кусочки плоти. Раз за разом я подбирался все ближе и ближе к мозгу своего врага. Первым не выдержал паук. Он начал вырываться, стараться оттолкнуться от меня всеми лапками, панически высвобождая волосатую морду у меня из порванного рта. Но было поздно. Все же, самые сильные мышцы, челюсти. Баррель душ наконец достиг пределов 66 единиц. Багровая пелена окончательно и бесповоротно затягивает угасающий разум и мутнеющее сознание. Дальше поперла чернуха. Режим демона активирован. Все умения и способности заменены демонической формой и переведены в безоткатный режим. Мощь всех скиллов увеличена двукратно. Снятие физических пределов и ограничителей. Изменение органов восприятия. Да начнется хаос, детка. Сожри их кишки. Реальность чернеет, теряя краски. Она выцветает и становится блеклой, на ее смену приходит серый и красный. Серые дома, серые улицы, серые покосившиеся рекламные баннеры, серые брошенные машины, серое небо, и кровавые тени и отблики, исходящие от всего живого, что есть поблизости. Орды насекомоподобных тварей, пауков, крабов-переростков с щупальцами и длинными скорпионьими хвостами, гигантских плотоядных слизеподобных масс с сотнями извивающихся конечностей, души, манящие и будоражащие разум огоньки, что таятся в каждой дряни, что до сих пор грызет меня, тянется ко мне своими волосатыми лапками, толкая других таких же сородичей. Ах, этот красный цвет дурманит, его запах сносит крышу, заставляя хихикать разодранным, но срастающимся горлом и докручивать последний поворот замочной скважины. И провернув ключ, я понял одну простую, но единственно верную истину. Никто не может убить меня, кроме меня. Тук-тук. На мгновение шипение и повизгивание тварей прерывает раздавшийся хруст сращиваемых немногим ранее перекусанных и раздробленных костей и мышц. Меня накрывает первая волна. Ребра ломаются и тут же срастаются вновь, высвобождая наружу раскаленные клубы пара. Мне становится восхитительно прекрасно, настолько же, как и становится паршиво. Сильнейший наркотический передоз смешивается с сильнейшим похмельем и плавно перетекает в планомерный и закономерный хаос разрушений. Тук-тук. Искусство не требует подготовок. Оно не требует таланта, оно требует жертв. Тук-тук. От прислоненной к асфальту ладони расходится разрастающаяся в размерах пентаграмма, составленная непонятным геометрическим орнаментом и таким же непонятным количеством каббалистических символов и знаков. Я перестаю что-либо слышать, различать и даже дышать. Вероятно, прогрызли вторую ушную раковину и параллельно добрались до внутренних органов. Но мне и не нужно слышать, мне не нужно дышать, мне нужно больше красок. Асфальт вокруг меня вспучивает и наружу вырывается истинный хаос. Вечно голодный и не разбирающий в своих предпочтениях ничего, кроме своего хозяина, меня. Сотни вырвавшихся на волю алчущих плоти и крови глоток, секундой ранее бывшие самым обычным дорожным покрытием, вгрызаются в орды мало что понимающих в происходящей неразберихе опустошителей. Новые души, череда смертей в промышленных масштабах, требующие добавки голодное асфальтное покрытие, разорванные куски врагов. Ха-ха-ха. Мгновением спустя баррель душ практически полностью опустошается, чтобы мгновением позже вновь перескочить отметку в 30, 57, 80. Поблизости настолько много врагов, что моментально сгораемая энергия тут же восполняется за счет десятков новых смертей. Вы перешли на 24 уровень. Пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Вы перешли на 25 уровень. Пожалуйста, распределите 6 доступных очка характеристик. Вам доступен 1 талант развития. Вы перешли на 26 уровень. Пожалуйста, распределите 8 доступных очка характеристик. Через восстановившиеся ушные раковины пробиваются звуки повсеместного хаоса, резни и наступившего локального конца света. Второго, надо понимать, а может, третьего, неважно, потому что все должны сдохнуть. Я поднимаюсь с колен, кости продолжают хрустеть, вставая на законное место. Обнаженные мышечные ткани ног зарастают новым, свежим мясом и покрываются розоватой кожей, от которой прут клубы испарины, плавлюсь заживо, но подскочивший до заоблачных высот регины поглощаемые души опустошителей практически полностью нивелируют такой мелочный и несущественный изъян. Мои легкие вдыхают воздух, кислород, только-только восстановившиеся ребра трещат и ломаются вновь, не справляясь с мышечными тканями, с которых сняли все ограничители. Фрагменты костей впиваются в легкие. Ах, как прекрасно дышать полной грудью, самолично наблюдая за полномасштабным геноцидом всего живого в радиусе по меньшей мере 50 метров. В мгновение ока я из жертвы и закуски переквалифицировался в категорию смертельно опасного диклофоса. Плотоядный асфальт, пожирающий легионы инсектов под аккомпанемент жалобных повизгиваний и панического воя более крупных сородичей, которых разрывали заживо по кускам в силу их крупногабаритности. Определенно, паукам, моментально исчезающим в голодных и зубастых ртах пошедшего волнами асфальтного покрытия, в этом плане везло значительно больше. Ненадолго, впрочем, потому как тварь, которую я 10 минутами ранее обоссал, приняв на дерево, ныне с протяжным воем, больше походящим на сирену, бежала прочь, всмятку превращая все, что попадалось этому чудовищу под лапы, включая мелкие забегаловки и бутики, расположенные вдоль улицы отдельными малоэтажными постройками. Тук-тук, оно продолжает стучаться, ломиться в открытую дверь, приняв за нее соседнее тяжелобронированное арматурной сталью и закованное для большей надежности цепями окно. Оно не слушается, окно должно тоже стать дверью. Ха-ха, в совершенный мир, где все получают по заслугам, страдают и неминуемо подыхают. Рисовать, весело, весело рисовать, еще веселее. Нужно больше кишок и крови. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тук-тук. Открыть ворота. 140 зарядов энергии душ стремительно опустошаются и скатываются в ноль. Огненная пентаграмма, к центру которой я до сих пор прислонял ладонь, многократно увеличивается в размерах. Раздаются толчки. Сейсмические. Землетрясение. Караул. Ах, это всего лишь первый этаж соседнего жилого дома обзавелся самосознанием, в котором, помимо мысли об окружающей его насекомоподобной еде, не оказалось ничего, кроме других мыслей об окружающей его насекомоподобной еде. Волна истинного хаоса понеслась за убегающими в смертельном ужасе инсектами, извращая и оскверняя все, что попадалось ей на пути. Кто бы мог подумать, что телефонные будки настолько могут быть опасны для здоровья. Ха-ха-ха, сожри его детей муха-ха-ха-ха. Огромная слизкая масса извивающихся конечностей и щупалец визжала, корчилась и пыталась отбиться от продолжавшей ее грызть телефонной будки, точнее зубастого телефона, провод которого стал пищеводом. Телефонная будка весело урчала и беззаботно вырывала из своей жертвы новые и новые пласты все еще продолжавшего извиваться мяса, даже будучи отделенного от тела. Ах! Ни с чем не передаваемое чувство страданий и животного ужаса, витающего в атмосфере совершенного миропорядка, нежно ласкало разум и окончательно восстановившийся слух. Я словно дирижер размахивал оторванной паучьей лапкой, слушая эту прелестную во всех смыслах мелодию и плавно вальсировал, переступая через ошметки того, что не так давно пыталось меня сожрать, как вдруг случилось нечто ужасное, непоправимое и безжалостное. Внимание! Недостаточно энергии душ. Дальнейшее продолжение культурно-развлекательной программы невозможно. Добро пожаловать обратно на Землю, сквернословный говнюк. Отношение с расой опустошителей понижено с уровня еда до еда, которую необходимо сожрать любой ценой. Внезапно вся легкость и одухотворенность творящимся безумием сменилась чудовищным по своей мощи отходником. Меня торкнуло, потом отпустило обратно, чтобы торкнуть опять. Из глаз, ушей и рта хлынула кровь, мозг пронзила адская боль, в сравнении с которой проталкивание ржавой вилки через глазное яблоко с включенным на всю громкость Джастином Бибером показалось бы детской забавой. Как же навевает воспоминания. А-а-а, яду мне, яду. Убейте меня, я. А-а-а, спасите я. Почему я иммунен ко всем существующим болезням, а к похмелью, вызванному серийными убийствами в промышленных масштабах, нет. Фух, а-а-а. Смит, мне кажется, я сейчас сдохну. «Моя смерть будет исключительно на твоей совести. Мистер Андерсон, у такого совершенного существа, как я, совесть отсутствует по определению. Смит, предупреждать всегда надо до, а не после, до. Боже мой! А-а-а. Но как я мог знать, что тебе удастся прожить настолько долго?» Задал Смит вполне резонный вопрос. «Хм, тоже верно. Так и не найдя контраргумента в свою пользу, принялся пытаться прийти в норму. Почему пытаться? Ну, как бы сказать поконкретнее, обнаружить себя посреди случившегося Армагеддона, гор расчлененки и суповых китайских наборов несколько странно, особенно когда события минутной давности можешь вспомнить через раз. И тем страннее это осознавать, обнаружив на себе из одежды только куртку безумного Макса с просевшей на четверть прочностью. Да, определенно странно стоять посреди заваленной трупами опустошителей улицы без штанов и даже трусов, и почему-то всплавленной с асфальтом обуви. Я с ужасом и паникой посмотрел вниз. Ну, вниз. Фух, ну ты-то хоть на месте. Странно. Ох, что вы, что вы. Вовсе это не странно и почти норма. Ну, по крайней мере для меня. И по крайней мере в сравнении с той картинкой, что окончательно восстановившееся и сфокусировавшееся зрение выдало, стоило мне проследить за источником не менее странного звука, доносящегося с другого конца улицы, где развеялся туман, словно там пели песню. И действительно, на другом конце улицы, сразу за зданием Макдака, у которого почему-то не хватало целого первого этажа, словно его вырвали, или он просто убежал, мусорные урны водили хоровод, обнявшись по-братски клешнями. Одна из урн сжимала в лапе бутылку с чем-то подозрительно напоминающим элитный вискарь, которым я не так давно запивал завтрак. Хороший такой вискарь. Тем временем молния каким-то чудом уцелевшего рюкзака у меня на спине открылась, явив заспанную физиономию зубастика. Похлопав расширившимися глазками, чертенок выдал единственное верное в данной ситуации заключение – «Вя», после чего спрятался обратно и захрапел. Однако, самым странным была не бухая мусорная урна, орущая что-то о первых героях революции. Самым странным было то, что стояло в центре этого хоровода, а там стоял плюшевый мишка. Злобный плюшевый мишка, сверливший всех полным галактической ненависти ко всему живому и дохлому взглядом. Он стоял, вытянув по струнке левую лапку, а правую, от которой росли в разные стороны переливающиеся красными прожилками когти, он прижимал к сердцу и толкал пламенную речь, попивая такой же вискарь, что и бухая мусорная урна. Это при том, конечно, если сердцем можно считать вращающуюся в огне шестеренку. Товарищи! Мы собрались с вами в этот темный и злополучный час не просто так. Вчера был бесчестно и позорно убит наш герой, отец революции и вдохновитель движения за право беспошлинной охоты на игроков, наш командант мистер Ртабуриткус. Хны-хны, он был так молод. Не-е-е-е-е-ет, на кого ты нас составил? Хны-е. Я ущипнул себя. Потом пырнул себя легонько охотничьим ножом. Не помогло. А тем временем плюшевый мишка, опустошив за один присест полбутылки элитного вискаря, продолжил пламенную революционную речь. «Мы будем бороться и продолжим дело нашего вождя. Да, не сомневайтесь, лидер партии мертв, но идея будет вечно жить в наших сердцах. Как уполномоченное лицо, предлагаю провести тщательное расследование гибели нашего вождя революции и сожрать всех лиц, так или иначе упомянутых в этом расследовании. Да, смерть контре. Дави контру. Мочи врагов революции. Я так одинок и хочу ласки. Все, включая Мишку, перевели взгляд на бухую урну. Урна, не выдержав повышенного внимания, покраснела и убежала. Куда-то во дворы, откуда тут же донесся несчастный визг обнаруженной по всей видимости урной какой-то живности. Мишка, немного подумав, решил выбросить бутылку вискаря. Именно так, товарищи. Мы пойдем и сожрем их всех. Долой буржуев, угнетателей и поработителей. Даешь бесплатную охоту на людей. Да, пошли жрать буржуев. Жри врагов честного пролетариата. Я теж пролетарат, еще не цапа мене за жопеньку. Завопила одна из урн, в которую вцепилась другая. Простите, товарищ, я это, в порыве нахлынувших чувств. Мир интернационалу. Зря охуевший мозг старался сложить воедино развернувшуюся картину. Потому что сложив ее, мозг охуел окончательно и бесповоротно, после чего решил отправиться в отпуск, но поняв, что отпускных ему не выплатит, все же остался. А тем временем митинг продолжился. Правда, ненадолго. Вы прорывы как никогда, товарищи. Но попрошу заметить, что прежде чем пускаться в разврат и безобразие, у нас с вами есть обязательство перед нашим вечным командантом. Помните, что он завещал нам. Мы помним. Мы не забудем. Да. Тогда почему вы до сих пор не сожрали Владимира Винницкого? Охуевший мозг обработал полученную информацию. Стоп. Что? Че? Мля. Все присутствующие тут же заткнулись и на меня уставились сотни пар глаз. При том, что самих присутствующих едва ли было больше полторы дюжины. Это он. Это оно. Он или оно. Конкретизируйте, товарищи. Это то, что убило команданте. Но вы конкретизируйте, может, это все же она. Она убила команданте. Караул, товарищи, нужно предать ее суду немедленно. Ликвидировать врага пролетариата. Завопил десятком разных голосов плюшевый Мишка и побежал на меня, вовлекая за собой армию мусорных урн. Я завизжал аки драна сучка. Берцы прилипли к асфальту. Отодрать получилось не с первого раза, а когда получилось, то я побежал от наступающей своры ожившей мусорной инфраструктуры, к которой вскоре прибавилась рогатая бытовая техника и полчища голодных мобильных телефонов, мечтавших откусить от моей жопы лишнюю булку. А у моей жопы нету лишних булок. Это непростительно. Немедленно подавить восстание ожившей бытовой техники. Схватив проклятый меч-кладенец, я издал устрашающий боевой рев и принял стойку накачанного на стероидах канона-разрушителя. Учитывая, что из одежды на мне были сплавившиеся берцы, брутальная куртка рок-звезды и не было штанов и трусов, получилось внушающе. Ну, до того, как из секс-шопа за магазином электротоваров выбежали легионы осознавших себя в пространстве презервативов и несколько взводов самотыков во главе розового магнитофона. Заиграл тяжелый деф-металл. Вандерсекс, сладенький. Изрыгая на ходу пламя, весело пропел двойной самотык со встроенной портативной батарейкой. Меня открылось второе, третье, потом четвертое и пятое дыхание. Со скоростью захомячившего сильнейших стимуляторов хомячка, я поспешил скрыться подальше от толпы почти безобидных 10-0 минутами ранее предметов, ныне возглавляемых настоящим злом во плоти. Плюшевый медвежонок Барни, да, расстрелять врага партии. Огонь, товарищи, огонь! Заорал Мишка, который вовсе не Мишка. Обернувшись, я увидел в 40 метрах пиздец. Да, определенно. Потому что как назвать зубастые презервативы, которые на манер рогатки растягивали демонические стиральные машины и в которые ложились облизывающиеся заведенные фаллоимитаторы, я просто не знал. Но я знал одно. Ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что в мире существуют вещи похуже смерти. Да, удача была на моей стороне. Артобстрела самотыками мне удалось благополучно избежать, завернув за угол перекрестка. Только на этом моя удача и кончилась. Потому что в меня нахуй врезалась машина. Черный Chevrolet Impala протаранила меня на полной скорости, только я оказался за углом дома. Мой разум успел запечатлеть счастливую рожу покрытого татухами подозрительного бритоголового субъекта за рулем машины в белой майке и почти такого же латиноса, восседающего на кресле рядом. А потом я плавно улетел через крышу машины и шмякнулся об асфальт. Никто не смеет сбивать меня на черных Chevrolet Impala. Убить нахуй. Перехватив меч, Я хотел было побежать творить справедливость и причинять радость добропорядочным водителям, разъезжающим по тротуарам и давящих обнаглевших пешеходов. Хотел, ровно до того, как из остановившейся машины вышло 4 вооруженных автоматами и пистолетами латиносов. «Слышь, Алиханта, а это правда он?» — поинтересовался самый здоровый из шпаны, наводя на меня М-16. На натуральной бандитской роже читалось некое недоумение. «Конечно, Санчес, ты только посмотри на этого голожопого придурка. Ходит с мечом, когда все с пушками, здоровый рюкзак за плечами, дебильный взгляд, рожа абсолютно дезориентированная», — подсказал держащий меня на мушке товарищ водителя. «Дезер, дея, блять. Короче, это слово, ну точно Владимир Веницкий. Ебать аргументы. Да под это описание может попасть кто угодно. В самом деле, вы че? А ты че? А я ничего, я вообще ничего, вот. И вам тоже не советую. Давайте лучше миром разойдемся, а? Ну его в жопу легендарный квест. Смотрите, у меня есть мифический меч. Могу подогнать». Латиносы переглянулись. «Гурера, ты что, головой ударился? На что нам сдался твой меч, если мы его все равно заберем с твоего трупа?» «О, вот это я понимаю, аргумент так аргумент. Но знаете, ребята, вы не учли одного». «Чего?» — после небольшой паузы все-таки решил спросить Алиханта, прежде чем меня расстрелять. «Их!» — заорал я и развернулся, наплевав на здравый смысл и все меры безопасности. Потому что за углом дома показались первые недружелюбно настроенные БДСМ-штучки со злобными электроприбамбасами. «Что за хуйня?» — воскликнул мерзкий тип с татухой черепа на лице. «А-а-а-а-а!» — завопил охреневший от увиденного Санчес. «Мочи их, Санчес!» Округа потонула в автоматной пальбе, злобном и очень многообещающем хохоте и, наконец, тяжелом деф-металле. «Ха-ха, сучки, нежданчик! Коммунизм пришел, когда его не ждали!» «Хмм, ну, почти коммунизм», — пробормотал я, наблюдая, как Алиханта на капот его же машины прижала резиновая кукла. В резиновых тентакливых руках она держала здоровенную дылду. Дылда была не ожившей, она просто была здоровенной, а тем временем с несчастного Алиханта уже снимали штаны, вместе с верхним слоем кожи на деликатных местах. Алиханта орал не своим голосом, а плюшевый медвежонок хлопал почему-то в ладоши. Санчеса в живых уже не было. А вот что было с оставшимися двумя латиносами. В общем, для одного жизнь закончилась не так плохо. Почти благополучно до него добралась армия плотоядных урн. А вот последнего, того, который решил, что он быстрее всего этого и дал дёру, окружили 2 взвода злобных секс-игрушек. Бррррр, жуть какая. Стараясь не обращать внимания на творящийся позади беспредел и вопли латиносов, я тем временем мирно тихо продолжал щемиться в ужасе дальше. Что за ужасная способность? Собственная армия открыла на меня сезон охоты. В этом мире существует справедливость. Подумал я, доставая из-под куртки склянки с зеленой гадостью, они же, микстуры бодрости. Жаба душила закидывать 8 свободных пунктов в выносливость. Справедливость. Что это, мистер Андерсон? Оно съедобно, съязвил Смит. Это когда твои же миньоны не пытаются тебя сожрать и изнасиловать. Причем в произвольном порядке. Выдернул пробки на микстурах и залпом выпил все. Фу-фу, какая гадость. Еще противнее молочной овсянки. Боже, я сейчас блевану. Но блевануть мне не позволили. Раздался выстрел. И склянки в руке мгновенно превратились в стеклянную шрапнель, впившуюся в ладонь. Менее пафосно и более больно, да. Но я сообразил быстро, что, если по тебе стреляют и в поле видимости ни хрена никого нету, то... Где-то сверху засела мерзкая тварь со снайперской винтовкой, и судя по мини-кратеру, образовавшемуся на месте выбоины брусчатки, куда угодил выстрел, с винтовкой немаленькой. Ненавижу мерзких снайперов. Я кувыркнулся, быстро поменяв позицию, и спрятался за полицейской машиной, врезавшейся в столб. Наверное, водитель в свое время превратился в зомби и попал в аварию. Да, наверное. А вообще, нахрен этого водителя, чьи мозги сейчас заливали всю лобовуху? И если присмотреться, то и остальные зомби в авто тоже были таким же макаром планомерно отстреляны. А нахрен их всех с этой дедукцией, потому что сейчас меня самого пристрелит. Бах! Я с ужасом посмотрел на мини-кратер, оставленный после попадания пули. Пули, которая на вылет пробила полицейский бобик. Причем в сантиметрах над моей головой. Я затаился, стараясь не слушать предсмертные повизгивания Алиханта, которого уделывала резиновая кукла на другом конце улицы. С другой стороны, в некотором роде, это ведь, честно, типа, раньше безнаказанно имел ты, а теперь имеют тебя. Но, это ведь вовсе не круговорот справедливости в природе, так ведь? Сухо осведомился Смит, на что я собрался было ему загнать какую-то философскую и крутую чушь, пока пытался вычислить снайпера по боковым зеркалам машин и отражениям на уцелевших витринах, как вдруг где-то сбоку я услышал какое-то шевеление. Блять, как вообще можно услышать шевеление? Но я его услышал, потому что Годзиллу, а в прошлом, первый этаж Макдака, не услышать было ни невозможно. Я медленно повернул голову налево. Нечто большое и очень-очень не очень хорошее в это время как раз соприходовало тушу того, из-за кого началась вся эта чехарда, тушу местного босса, лапку которого я по роковой ошибке вынужден был обоссать, справляя естественные потребности. Хрясь. Хрум-хрум. Это тентакливый окорок размером с комнату исчез в безразмерной пасти, над которой, словно вывеска в ад, желтым неоном горела большая буква «М». Я сглотнул, приготовившись к тому, что успел сложить мозг одного придурковатого пожирателя, попавшего в почти безвыходную ситуацию. Безвыходную? А как же? Так-так, надо придумать что-то оригинальное. О, придумал. Эй, чморило! Крикнул я и приветливо помахал ручкой ожившему первому этажу Макдака. Чудовище замерло с недоеденным окороком в обнимку, растерянно оглянулось по сторонам. Черт, да оно меня не видит, вогромило. Ох, видит боги хаоса, я этого не хотел, но меня заставили. И я это сделал. Макдак, отстой, Кивсе рулит. Ваарх. Дефектный полуфабрикат детектит. Нафаршировать человечины и зажарить до хрустящей золотистой корочки. Ням-ням. Все-таки, лучше иметь крошечный шанс на победу, чем лежать с отстреленной башкой, да. Хотя, теперь я готов был с подобным утверждением поспорить. А на вас когда-нибудь охотился оживший этаж Макдональдса? Чудовище, перебирая лапами по асфальту словно горилла, устремилось ко мне, круша все на своем пути. И, заодно, кстати, перегородив обзор снайперу. А я что? А я ничего, да. Мистер Андерсон, вы не могли бы бежать чуточку побыстрее? Я пытаюсь, честно. Подстилка Кивсе, стой, ты не прошел еще стадию маринада и фаршировки, стой. К счастью, или не к счастью, туман, разогнанный чертовщиной, что я сотворил в режиме демона, начинал густеть и вновь окутывать городские джунгли. Ох, как хорошо, подумал я, сворачивая на неизвестную улицу под звуки выстрелов несостоявшегося снайпера, вынужденного пытаться выудить мою тушку за помчавшимся за мной вот этим и едва не подыхая при этом от отдышки. Да, перекресток оказался как раз вовремя. Чудовище к этому времени уже набрало порядочную такую скорость, а учитывая сколько оно еще и весело. В общем, эффект был такой, как если бы железнодорожный локомотив на полном ходу бы врезался в колонну застрявших в пробке автомобилей. Короче, я едва успел скрыться с полосы ходячего стихийного бедствия. Макдак не успел повернуть за мной. Его унесло в занос. Прямо в чей-то Мерседес. Потом... в чей-то крузак, хаммер, пикап, еще один пикап, скорую, самосвал, фуру. Ну ни хрена ж себе. Да тут нужен танковый батальон, желательно с ядерными боеприпасами. К сожалению, ядерных боеголовок с обедненным ураном у меня не было в наличии. Поэтому мне пришлось продолжать гребаную временную активность, пока бегут мои ноги, успевшую уже перерасти в трагедию, основанную на реальных событиях. Конечно, трагедию, когда тебя преследуют несколько десятков тонн живого воплощения самого страшного на планете общепита. Жесть. Так что все, что мне оставалось, забрести в белую пелену тумана, начавшую подбираться к дворам жилых домов. Что я и сделал. Какое-то время я, соблюдая предельную осторожность, граничащую с маниакальным помешательством и нервным срывом на фоне боязни испытать на себе фирменную мариновку от шефа, пробирался через туман, слушая криповые во всех смыслах слова терзания моего преследователя, коими он наглашал округу. А именно, пустить меня на сники или сделать заварные рулетики. Не думать о рулетиках и себе в прошедшем времени, нет. В общем, Макдак меня потерял. Зато я нашел кое-что интересное. Я нашел библиотеку. Обнаружен вход в инстанс городская библиотека имени Джорджа Пибоди. Тип, закрытая локация. Информация о рекомендуемом уровне и количестве игроков для прохождения инстанса скрыта. Желаете войти? Будет весело, равно, пес. Повторный вход будет невозможен в ближайшие 30 суток. Используй полученный шанс с умом, ублюдок, пока тебя не опередили другие ублюдки. Будет весело, да. Да еще и со смайликом. Знаете, что? А пошли вы все в жопу. Гордо заявил я в наступившей гробовой тишине. За что тут же и поплатился. Полуфабрикат детектит. Полуфабрикат детектит. Варк. Откройте, пожалуйста, дверь. А-а-а-а. Глава 8. Городская библиотека имени Джорджа Пибоди. 1. Инстанс. Какое волшебное слово. Особенно, если не знаешь смысл, вложенный в само слово. Ни я, ни Смит его не знали. Но я зато я и Смит наверняка знали одно. Будет больно. Если система пишет смайлики, то обычно случается жопа. Спроси меня позавчера, что случится сейчас, пожалуй, я бы ответил все что угодно. Да, вплоть до вторжения на Землю инопланетных плотоядных пончиков во главе бога Кримсады, но я бы и в самых кошмарных догадках не посмелился бы предположить, что случится на самом деле. Учебник биологии для старших классов, издательство «Сдохни, сукан и медленно». Как мило, КХМ. Я перевернул обложку зубастой книжки и открыл случайную страницу. Глава 8. Как правильно проводить обрезание, чтобы пища хранилась долго и не умерла от потери крови, и равномерно прожаривать гениталии в сливочном масле. Дальше я читать не стал. Я закрыл книгу и бросил в кучу других таких же школьных книг. Жуть какая. Сначала я обрадовался, что мне наконец удалось убежать от огнедышащего нечто, в прошлом бывшим первым этажом Макдональдса. Ох, эта буковка М на его роже реально выглядела как врата в ад. А потом я чуть не обосрался в ужасе, осознав тупизм совершенной ошибки. Он же сейчас проломит эту деревянную дверь, нахрен. Прошла минута, вторая, а высокая створчатая дверь библиотеки так и не рыпнулась. Это писец как странно, подумал я. Нет, придурок, это не странно, потому что все инстансы изолированы от внешнего мира, так что расслабь булки и наслаждайся жизнью, пока можешь, потому что ты тут не один. Пропела система. Я заподозрил неладное, но вслух озвучить ничего не стал. Вместо этого осмотрелся. Да, и вправду библиотека. Стеллажи с книгами, диванчики, столы, просторные читальные залы, ошметки человеческих тел на паркете, следы крови на стенах и раскачивающийся на здоровенной люстре труп полицейского, лицо которого застыло в жуткой гримасе. То есть та его часть, которую не срезали. А кроме того, если присмотреться, то только в этом зале положили больше дюжины народа. Причем подавляющее число их было полицейскими. А это как минимум странно. Ровно как и валяющиеся на полу гильзы от пуль. Так, где здесь выход? Дверь же есть. Есть. Гениально. Значит, можно ее открыть. Я дернул на себя ручку. Ничего не произошло. Дернул еще раз. Потом попробовал ее выломать. В ответ на откровенный вандализм, дверная ручка зашипела. Не, выхода не будет. Пройдешь и будет. Пи, медленно на интерфейсе проплыло оповещение. Блять. Подумал я, с паникой разглядывая очередной смайлик. Надвигается катастрофа. По меркам всех катастроф. Смит, что скажешь по этому поводу? Мистер Андерсон, я устал от всего этого дерьма, в которое мы постоянно попадаем. Я хочу спать. Доброй ночи. Надеюсь, к утру вы не успеете сдохнуть. Это было бы очень грустно, я бы огорчился, совсем немного. Пока-пока, откровенное разводилово. Ладно-ладно, я это запомню. В таком случае, переходим к плану. Я скинул с себя рюкзак, который до сих пор на себе зачем-то таскал. По правде, я совсем про него забыл. Странно, кстати, как можно забыть про 40 килограмм веса за спиной, КХМ. Кстати об этом, вылезай, сонная тварь. Показавшаяся заспанная рожа чертенка неудовлетворительно вякнула, после чего принялась активно совать патроны в барабан вытащенного из кармашка рюкзака револьвера. Правильно, зубастик. Использование пушек вместо меча в условиях апокалипсиса – первый признак появления чувства самосохранения. Но для тебя он станет последним. Ты ведь понимаешь, о чем я, Вия? Озадаченно сообщил чертенок, протягивая мне пистолет, которым только что хотел меня же и застрелить. Не уверен, что это была шутка, но не суть, ага. Так-так, я в инстансе. Нужно найти гребаный выход. Что-то мне здесь не нравится. Что-то мне в последнее время вообще нигде не нравится. Хотя, кому я вру? Экшон прямо-таки прет. Из амфетаминового я превратился в адреналинового наркомана. Эволюция в действии. И я отправился искать выход. То есть, сначала я хотел, как всякий относительно вменяемый субъект, открыть статус, раскидать характеристики и глянуть открывшиеся плюшки. Но потом перехотел, с соседнего книжного стеллажа мне на голову буквально свалился враг. Страшный и ужасный. Оскверненная силами тьмы книга стихов малоизвестного поэта, уровень 15. Я издал боевой рев и пнул зубастую книгу в кожаном переплете. Злодейка отлетела на пару метров и раскрыла пасть, из которой в меня выстрелил лазер. Лазер, мля. Но урон был недостаточно большим, чтобы прожечь мою волшебную куртику. Но достаточно большим, чтобы кожа под ней сварилась к чертям собачьим. Книжка удовлетворительно хрюкнула. Я прицелился в нее револьвером и опустошил барабан. «Да что ж такое-то?» — воскликнул я, наблюдая за угорающим томиком стихов, в которого не попала ни одна пуля. «Шлеп!» — это зубастик прописал себе фейспалм. Короче, пришлось орудовать по старинке. Зарубив удирающий томик мечом, я задумался. «Мля! В какую же жопу я попал теперь?» Я незамедлительно открыл статус. «Но что-либо сделать мне вновь помешали?» На сей раз на меня с полок свалились принципы коммунизма, Фридрих Энгельс, уровень 25. Ох, коммунизм, зло во плоти. В последующие 10 минут на меня плевались кислотой, дышали огнем, стреляли длинными отравленными смертельным ядом иглами, а когда арсенал кончился, то просто в наглую затроллили, улизнув между книжными стеллажами. Я погнался за мерзкой книжкой, зубастик погнался за мной, а книжки, которые начали падать с ближайших полок, за нами. Однако, нам повезло, потому что среди них были сплошь одни сборники прозы, которые лазером не стреляли, зато неплохо кусали. Короче, не прошло и получаса, как грозно рычащие принципы коммунизма были загнаны в угол. «Расстрелять, товарищ Зубастик!» «Вя!» — кивнул рогатый. И мы принялись как два умственно отсталых дегенерата тратить драгоценный боезапас патронов, расстреливая омерзительного и ужасного врага. Вскоре книга перестала подавать признаки жизни, и из нее выпал лут. Руна К можно вставить только в броню. Создает слабое силовое поле вокруг игрока, способное выдержать один несильный удар, слабый урон от стихии, слабый выстрел. Время перезарядки щита – 10 минут. 10 монет выживания. Гребем монетки. Потом. Пусть вселенная пылает. Ве-е-е-е. На деле, впрочем, вышло менее пафосно, на кончике указательного пальца зажегся прикуриватель сигарет. В общем, я сжег дохлую коммунистическую литературу, ибо нихрен нахрен. Затем, дождавшись, пока богомерзкая и ужасная книга сгорит дотла, я открыл статус и раскидал статы поровну между силой и выносливостью, вышло по 4. Круто, подумал я, потому что у меня был еще один талант развития. Это ж круто, наверное, новые скиллы и все такое. Так вот, меня наебали. Какого хрена? В ужасе заорал я, мотая по третьему кругу статус. Но нет, меня действительно коварно наебали, новых скиллов не завезли. Зато талантом развития можно было развить навыки, коих у меня было из активных аж целых 2 штуки, один из которых можно использовать вместо зажигалки, другой, вообще опасно использовать для собственного здоровья. Так, например, у теории хаоса в 5 раз увеличивался шанс создания безбашенных мебельно-текстильных мутантов и на 75% увеличивалась зона покрытия в режиме демона. Нахай! Подумал я, открывая раздел огненного всполоха, где мне предлагали сделать его поддерживаемым скиллом или усилить до уровня, если постараться, то можно чуть-чуть обжечься. Я в ярости. Прокачать огненный всполох до уровня ручной прикуриватель сигарил. Буду сжигать врагов ручным огнеметом заживо, мухахаха. Минутка скучных умозаключений, пока зубастик прилежно топчет прах сожженной ужасающей литературы. Раз талантами развития можно прокачивать сам путь развития скилла, то, наверное, если его просто часто юзать, то будет прокачиваться сила самого скилла. Ох, как же я надеюсь. Но в таком случае, как мне новые скиллы изучать? Потом я решил разобраться с руной, выпавшей с богомерзкой книжки, пока зубастик зачем-то начал стаскивать порубленные томики прозы в одну кучу. Желаете вставить руну К в предмет куртка безумного Макса? Вероятность удачи 95%, обратно вытащить может только рунолог не ниже подмастерья.